Глава 13. Все в порядке. Я заступил Настасье дорогу и тут же поймал пальцы Гижицкой и стиснул так, что косточки хрустнули. Мы только недолго побеседуем. И сколько мне ждать вашу светлость? Глаза Настасьи снова полыхнули зеленым пламенем, и мне вдруг стало страшно за кристалл со всеми его гостями. То ли от волнения, то ли из-за невнимательности она ошиблась в обращении, и от внимания Гижицкой это, конечно же, не ускользнуло. Вот уж не знала, что государыня-императрица пожаловала роду Горчаковых титул светлейших князей. Улыбнулась она и хозяйским жестом перехватила меня под локоть. Или за заслуги перед короной отметили только вас, Александр Петрович. «Настасья Архиповна порой заглядывает в будущее», — усмехнулся я. «И желает мне успеха в службе». «Прошу прощения, милостивой государыне», — я завертел головой, высматривая чернявую макушку. «Богдан!» Однокашник не подвел, появился передо мной за считанные мгновения. Ему явно не терпелось полюбоваться обеими моими спутницами вблизи, хотя скорее он уже сообразил, что дело пахнет керосином. Чуйка на такие штуки у Богдана всегда была на 5 с плюсом. «Здравия желаю, ваше благородие, господин юнкер!» — выдохнул он, улыбаясь во все зубы. «Звали?» «Могу я попросить тебя приглядеть за Настасьей Архиповной?» Я чуть склонил голову. «Её сиятельство графиня желает говорить со мной наедине». «Приглядим, все непременно приглядим!» Богдан скрючился в шутливом поклоне. «Извольте ручку, сударыня!» Сударыня изволила. Напоследок хлестнула нас с Гижицкой обжигающим взглядом и отвернулась. Богдан уже принялся болтать, на глазах раздуваясь, как тетерев на току. Я бы поставил свою трехлинейку, что через 5 минут Настасья будет смеяться над его шутками и думать перестанет и про меня, и уж тем более про вредную графиню. Но убедиться в этом у меня возможности, конечно же, не было. Гижицкая провела меня вдоль барной стойки и направилась к двери. И стоило мне взяться за ручку, чтобы пропустить даму вперед, как того требовал этикет, взгляды не только официантов, но и оказавшихся поблизости гостей, вдруг разбежались по сторонам. Все смотрели на пивные краны, друг на друга, на носки собственных ботинок, в потолок, куда угодно, только не на нас с графиней. То ли эту часть зала накрывало какое-то особенное заклятие, то ли происходящее здесь не касалось посторонних по определению, только хозяйки. А теперь еще и меня. Ширина коридора вполне позволяла бы нам с Гижицкой идти рядом, но она все же шагала впереди, покачивая шикарными бедрами, обтянутыми черной тканью платья. Короткого до неприличия. Надень такой кто-нибудь другой, и это непременно стало бы поводом для пересудов. Но графиня уже давно настолько сроднилась со светскими скандалами, что плевать хотела на такие мелочи. Подразнить юнкеров, а заодно и их спутниц, для нее определенно было важнее каких-то там правил. В любое другое время я понемногу бы уже начинал захлебываться слюной, но сейчас та забедренная композиция Гижицкой скорее вызывала желание как следует по ней нападать. Но я все таки сдержался, хотя бы потому, что именно этого зараза, вероятно, и добивалась. «Прошу вас, князь». Гижицкая распахнула передо мной еще одну дверь. Видимо, в кабинет или что-то в этом роде. «Располагайтесь». Я прошел внутрь и уселся на здоровенный кожаный диван, занимавший чуть ли не треть комнаты. Святая святых кристалла, обитель самой хозяйки, оказалась совсем небольшой и относительно скромной. Стол, тусклая лампа, пара кресел, обои, зашторенное окно и все в темных тонах, нарочито неброское. Из относительно ярких деталей в глаза бросалась только картина на стене, что-то цветастое, необычное, с полубезумным буйством линий. Американское или, скорее, европейское. Разумеется, подлинник, а не репродукция. Гижицкая любила интересные вещи. Но настоящим украшением кабинета, конечно же, была она сама. Графиня могла сесть за стол или в любое из кресел, но предпочла устроиться рядом со мной на диване, я бы даже сказал, в опасной близости, учитывая, насколько мало простора воображению оставляю чуть задравшийся низ платья. «Спокойно, Горчаков, не веди себя как озабоченный юнец, даже если ты и есть озабоченный юнец». Я выдохнул, откинулся на спинку. И вместо того, чтобы стыдливо отводить глаза, принялся обозревать Гижицкую во всей красе. Странно, но сработало. Примерно через полминуты она чуть отодвинулась, стянула черную ткань к коленям и уселась заметно приличнее. «Браво, князь!» — негромко проговорила она. «Вас просто не смутить». «Уж точно не красотой». Я постарался напустить в голос побольше показного безразличия. «Разве перестала военному на службе государни-императрицы бояться женщин?» «Я так не думаю», — Гижицкая улыбнулась одними уголками губ. «Форма вам к лицу, князь». «Премного благодарен», — кивнул я. «Но я не думаю, что мы пришли сюда обсудить мой мундир». Определенно нет. Гижицкая изящным движением закинула локоть на спинку дивана и снова уселась в полоборота. «Скорее уж меня восхищает ваша наглость, князь. Прийти в мой клуб после того, что вы тут устроили, да еще и с безродной девкой?» Внутри шевельнулась злость, но я тут же загнал ее как можно глубже. Спорить с очевидным не было смысла. Эффектная внешность Настаси могла очаровать кого угодно, но только не Гижицкую. Графиня, конечно же, умела подмечать детали и смотрела не на длиннющие ресницы, глаза или ноги, а на руки, не лишённые изящества со свежим маникюром, но все же хранившие следы тяжелой работы автомеханика. Отработанное машинное масло въедается в кожу так, что до конца его не отмыть и за неделю. Природа раздает добродетели и таланты, не глядя на происхождение. Не все достойные люди носят чины и титулы, графиня. А что до моего прошлого визита в Кристалл? Я посмотрел Гижицкой прямо в глаза. Меня привели сюда поиски врагов моего рода, но оскорблённой почему-то считаете себя вы. Уверяю, даже если кто-то здесь посмел навредить вам, князь, ледяным тоном ответила Гижицкая. Ни я, ни мой отец не имеем к этому никакого отношения. Это не более чем досадное недоразумение. Охотно верю. Я склонил голову. Если пожелаете, я даже принесу свои извинения за разбитый телефонный аппарат. Но вы ведь хотели видеть меня не за этим, разве не так? Конечно. Думаю, нам стоит забыть былые обиды. Гижицкая спорхнула с дивана и направилась к столу. Желаете вина, князь? Или, может быть, виски? Мои друзья из Америки... Напомню вашему сиятельству, что по закону, установленному самой государней императрицей, улыбнулся я. Я пока еще считаюсь несовершеннолетним, так что предпочту что-нибудь полегче, если позволите. Вы так спокойно говорите об этом, князь. Гижицкая послушно выудила бутылку колы, почти ледяную, похоже, в недрах стола у нее где-то скрывался холодильник, а себе налила ровно половину стакана янтарной жидкости с крепким запахом. «Не вижу повода стесняться своих лет», — я пожал плечами. «В конце концов, молодость — один из тех недостатков, который непременно проходит со временем». «Верно», — кивнула Гижицкая. «В таком случае предлагаю выпить за молодость. Вы очень остроумны, князь». «Настолько, что вы даже затеяли целый прием, чтобы меня увидеть». Я отсалютовал графине бутылкой с колой. «Только не говорите, что не знали, что я приду. Такой человек, как вы, непременно должен был ознакомиться со списком приглашенных». «Вы себе льстите, князь». Гижицкая склонила голову на бок. «Но не так уж и далеки от истины. Я действительно искала этой встречи. Но что привело сюда вас?» «Семейное дело и немалой важности». Настало время вспомнить о дедовом поручении, если уж разговор понемногу превращался в светскую беседу ни о чем. Вряд ли Гижицкая собиралась просто поболтать четверть часа или приниматься остервенело меня соблазнять, для храбрости выпив американского виски. Я не собирался ждать, пока она закончит свою прелюдию. «Мне нужно отыскать одну девушку, графиня. Она работала у вас на кухне, здесь, в Кристалле», — продолжил я. «И уже около 2 недель никто ее не видел. Вам что-нибудь известно об этом?» «Ничего. Я лишь владею этим заведением, как и остальными». Гижицкая покачала головой и улыбнулась. «Если вы хотите узнать что-то о кухарке, лучше поговорите с управляющим». «Да уж, похоже, глухо, и на этот раз в словах графини не было ни третьего дна, ни даже второго. Она действительно не знала, да и не хотела знать ничего о простой работнице Кристалла, ни ее уровне». «Удивительное внимание к обычной кухарке», — Гижицкая улыбнулась одними уголками губ. «Я начинаю думать, что князя Горчакова интересует исключительно простолюдинки». «А что интересует вас, графиня?» — не выдержал я. «Надоело ходить вокруг да около». «Вы, князь». Гижицкая радостно и хищно оскалилась, будто бы уже давно ожидала этого вопроса. «Точнее, что у вас вот здесь?» Графиня вытянула руку и осторожно коснулась моего лба кончиком пальца. Мой удар тут же отреагировал, вспыхнул, разошелся надежной стеной и ощетинился колючками, как еж. Но, похоже, напрасно. У Гижицкой и в мыслях не было пробовать мою ментальную защиту на прочность. Скорее, это напоминало то ли странное заигрывание, то ли простое любопытство. «Вы становитесь сильнее, князь». Рука Гижицкой опустила чуть ниже и скользнула ладонью по моей щеке. «И от этого только интереснее узнать. Едва ли это вас коснется. Я осторожно, но сильно сжал тонкое запястье. «Ваше сиятельство. У вас сильная хватка». Вместо того, чтобы вырываться, Гижицкая покорно обмякла и откинулась на спинку дивана, будто подставляя мне беззащитную шею и плечи, неприкрытые платьем. «Вам нравится делать больно? Если так, я не против». «Ах ты ж, по мелочи, но все-таки переиграла». «Нет». Я усмехнулся и с некоторым усилием воли отпустил руку Гижицкой и чуть отодвинулся. «Мои предпочтения не так специфичны, в отличие от ваших, графиня. Что за радость ковыряться у меня в голове?» «Уверяю вас, князь, я не пыталась узнать больше, чем следует», — отозвалась Гижицкая. «Когда мы встретились первый раз, вы показались мне совсем мальчишкой, юнцом, с которым можно позволить себе некоторые вольности». «Эти некоторые вольности едва не стоили мне грязных простыней, но говорить об этом Гижицкой я, конечно же, не стала». «Но у вас необычный дар, князь». Гижицкая снова протянула руку и коснулась моего плеча. «И за это время устал вдвое сильнее. Я больше не смею заглядывать в ваши сны, но порой они сами меня находят. Боюсь, одной мне не под силу разорвать нашу связь, даже если бы я того желала». «Нашу связь?» «Да, вашу и мою, князь». Гижицкая погладила меня по щеке и потом ткнула кончиком пальца себе в лоб. «Я чувствую вас, даже когда мы далеко друг от друга. И это не всегда можно назвать приятным». «Только этого мне не хватало. Для полного счастья, как говорится». «Не сомневаюсь», — буркнул я, на всякий случай отгораживаясь еще сильнее. «Не знаю, что именно в моих силах, но постараюсь больше вас не тревожить, графиня». «Как пожелаете, князь». Гижицкая улыбнулась, но ее лицо вдруг снова стало серьезным. «Но я не стала бы искать встречи с вами, если бы дело было только в снах. Хоть признаться мне от них и не по себе». «Тогда в чем же, графиня?» — поинтересовался я. «Вы говорите загадками. Боюсь вас рассердить. Вы не тот человек, с которым мне бы хотелось ссориться». Гижицкая демонстративно потерла запястье, там, где загорелой кожи коснулись мои пальцы. «В тот день, когда мы впервые встретились, я коснулась вашего разума и обнаружила ментальный блок». «Что вы хотите?» «Ваша память, князь», — Гижицкая коснулась своего виска. «Немалая ее часть скрыта даже от вас самих и скрыта кем-то другим». «И кем же?» — я зачем-то огляделся по сторонам. «Менталистом?» «Не знаю, возможно». Гижицкая почему-то начала говорить тише, хотя в кабинете мы были вдвоем. «Кем-то намного, многократно сильнее меня. Такой блок сложно даже обнаружить, не говоря уже о том, чтобы снять». «Интересно, сколько еще людей это заметили? Багратион, вероятно. Может быть, княгиня Бельская еще тогда в больнице. И дед, почти наверняка». «Ошибки быть не может, князь». Гижицкая улыбнулась, но ее взгляд остался смертельно серьезным. «Я не самый сильный менталист в столице, но кое-что вижу не хуже одаренных высших классов. С вашей памятью крепко поработали». «Ничего нового, хотя...» «Зачем вы рассказываете мне все это, графиня?» — спросил я. «Просто желаю помочь». На этот раз Гижицкая обошлась без своей фирменной обольстительной улыбочки. «Блок уже сейчас поврежден, и рано или поздно ваш дар сломает его окончательно. Но на это уйдет время, может быть, годы». «И чем же вы поможете мне, графиня?» «Я могу попробовать снять блок», — промурлыкала Гижицкая. «Конечно же, если вы мне доверитесь, князь». «Неожиданно». Я почувствовал, как по лицу само собой расползается недобрая ухмылка. «Даже не хочется спрашивать, чего вы попросите взамен». «Ничего, князь», — Гижицкая покачала головой. «Не стану обманывать, мне любопытно было бы узнать, что скрывает ваша память. Но я не потребую большего, чем вы сами пожелаете мне рассказать». «Щедро. Прямо как тот самый бесплатный сыр в мышеловке. Уж не знаю, в чем именно подвох, но он точно есть. Просто не может быть». «Ценю ваше предложение, графиня», — усмехнулся я. «Настолько, что даже жалко от него отказываться. Думаете, я стану вас уговаривать? В конце концов, я не единственный менталист, которому под силу подобное». Гижицкая пожала плечами. «Но единственный, кто снял блок, не выскребет всю вашу память, князь, до самого донышка». «Премного благодарен». Я поднялся с дивана и поправил полы кителя. «Думаю, наш разговор можно считать оконченным, графиня». «Не смею вас задерживать, князь». Гижицкая пристроила обе руки на спинку дивана и закинула ногу на ногу. «Хотя я не отказалась бы, пожелай вы остаться еще ненадолго. Просто так, без разговоров о серьезном или обещаний». «О да, какая-то часть меня еще как пожелала бы остаться, но другая, еще сохранявшая остатки благоразумия, буквально схватила тело за шиворот и вытолкала в коридоры. Та меня немного отпустила, но окончательно я пришел в себя, только когда вернулся обратно в общий зал. Официантки и парни за стойкой демонстративно не обратили на меня никакого внимания. Зато обратила Настасья. Стоило мне перекрыть за собой дверь, она тут же метнулась мне навстречу, едва не задев плечом Богдана. Тот крутанулся на пятках, на мгновение застыл с бутербродом во рту и, понимающе кивнув, отсулитовал мне пивной бутылкой и растворился в толпе. «Ты где пропадал, благородие?» — зашипела Настасья. «Я думала, меня тут на части растащат. Все смотрят, глазами жрут. Хорошо, хоть пальцами не показывали». «Показывать пальцем тут не принято», — я огляделся по сторонам. «Да уж, вниманием тебя тут явно не обделили». Меня не было, наверное, где-то полчаса, но вся местная публика, особенно ее мужская половина, до сих пор не сводила с Настасьи взгляда. Вряд ли Богдан дал ее в обиду, но все же впору чувствовать себя виноватым. «И кто это вообще была такая?» Настасья уперлась кулачками в бока. «Что за швабра?» «Да так, старая знакомая». Вздохнул я, приобнимая разгневанную деву-конструктора за талию. «Пойдем лучше потанцуем. Отвлечься и развеяться — пожалуй, лучший выбор на сегодняшний вечер, потому что уже завтра меня ждет встреча с хищницей, которая поопаснее 10 гижицких. Княгиня Воронцова со своей вассальной клятвой».